Глава восьмая. «Как клиент?» — ехидно поинтересовался Гонза-кубинец, встречая меня на крыльце дома. «Уже мертв», — сообщил я, направляясь мимо него к лестнице, ведущей на второй этаж в мою спальню. Ужин кубинец потрудился притащить в постель. На большом подносе стояли блюда с фаршированным мясом перцем и литровая кружка пива. С аппетитом умял кулинарный шедевр, запил все пивом и потребовал наполнить кружку по новой. Гонза хладнокровно исполнил мою прихоть. Спустился на кухню, извлек бутылку из холодильника, принес без всяких возражений. За вторым бокалом я поведал ему вкратце историю моего злосчастного путешествия в дом кактуса. То есть Валентина Куракина. Расписал в красках смерть Трои Епифанова, арест его сына Самсона и знакомство с новым инспектором криминальной полиции Васильевского острова Григорием Лесником, ненавязчиво напросившимся к нам в гости. «И как тебе этот тип?» – с интересом спросил Гонза, который славился еще и тем, что жутко не любил людей в голубой форме. «Не дурак», – оценил я. «Крабов, то упокоится душа его в мире», хоть и был своим, но все же в сравнении с Лесником заметно проигрывает. «А по поводу всей этой катавасии что думаешь?» «Странно все как-то. Много неясностей и глупостей. Честно говоря, сейчас ни о чем думать не хочу. Моя голова похожа на чугунный котелок, по которому какая-то сволочь усиленно лупит 200-килограммовым молотом. Давай пораскинем мозгами завтра». Сон. Вот о чем я мечтаю в данную минуту. В подтверждение решительности своих намерений я одним глотком допил пиво, поставил пустой бокал на поднос и залег в кровать, как в берлогу, свернувшись калачиком и укутавшись простыней. Уснул мгновенно. Даже не уснул, а отрубился. Проснувшись утром, я обнаружил, что по моей комнате нервно расхаживает Гонза. Вид у него был весьма встревоженный, но разбудить меня он не осмелился. Бродил вокруг, ожидая, когда я открою глаза. Стоило мне сделать это, как он, хищной птицей на олененка, спикировал на мою особу. Хорошо, хоть в глаза не вцепился. «Срочно одевайся! Легкий душ разрешается!» Что стряслось? По расписанию землетрясения? Или залив вышел из берегов, и нам грозит всемирный потоп? Поинтересовался я, позевывая и не выражая особого желания покинуть постель. «У тебя в кабинете сидит дрожащая супруга покойного Трои Епифанова со старшим сыночком!» Новость не из приятных. Голова раскалывается, тело ломит, а тут тебе предлагают пообщаться с родственниками покойного. Отлежаться бы, зарывшись в подушке, забыться бы до конца недели. Но Гонза-кубинец поставил себе целью именно в это утро добиться звания чемпиона мира по подъему неподъемных грузов. Кое-как, чертыхаясь и поминая недобрым словом все семейство Епифановых, я выбрался из постели. «Что они хотят?» – спросил я, забираясь ногами в брючины и раскачиваясь, словно чахлая осина под напором урагана. «Со мной разговаривать не стали. Ты же у нас главный специалист по утешению безутешных вдов!» – съязвил Гонза, подавая мне рубашку. Принимать душ я не стал. После установки системы кондиционирования в спальне можно было замерзнуть – и даже покрыться коркой льда. «Налей кружку пива и принеси в кабинет», — попросил я Гонзу, спускаясь в холл. «Будет исполнено!» — отозвался он, подражая древнему джину, извлеченному из кувшина. Я пересек холл, взялся за ручку двери кабинета и, тяжело вздохнув, словно предстояло погрузиться без акваланга на океанское дно, переступил порог. «Везет же некоторым людям на женщин!» «Сам!» Невзрачный, как сморчок. Возраст почти мафусаиловский. А женщина у него прекрасно молодая и свежа. Это я о Трое и Хлое Епифановой. Хлоя сидела в кресле напротив моего стола. В почетном кресле для особо выдающихся людей. Туда я не каждого посетителя усаживаю. В легком черном платье и в траурном платке на голове. Возле нее истуканом возвышался молодой исполин – Карп, старший сын Троя Епифанова. Вид у него был внушительный, грозный, словно он собрался кровно отомстить обидчикам отца и уже выкопал священный топор. «Прошу простить, что заставил ждать», — огибая гостей, произнес я. Упав в кресло, зашарил по столу, вспоминая, куда накануне спрятал чек, выписанный Троем. «Очень сочувствую вам, мадам, и вам, молодой человек. Не люблю произносить душещипательные речи. Они всегда кажутся мне насквозь фальшивыми. Банальные фразы в тяжелых ситуациях напоминают картон, из которого делают упаковку для бытовой техники. Вскрыл коробку, необходимое вынул, а остальное на помойку». Также и слова сочувствия. Произнес общепринятое, тебе поддакнули, всхлипнули носом, и можно перейти к делу. «Мне не надо сочувствовать. Мне нужна помощь», — заявила Хлоя и взглянула на меня так, что по спине побежали мурашки. Я поежился и поинтересовался. «Чем же я могу помочь вам?» «Я хочу знать, кто убил моего мужа!» Я не спешил с ответом. «Об оплате не беспокойтесь, деньги у меня есть», — продолжала Хлоя, видя, что я не горю желанием лезть в драку. «Трой вручил мне задаток, чтобы я нашел убийцу городишек и тем самым спас от осуждения вашего сына Самсона. Уверен, что те, кто убил городишек, расправились и с вашим мужем. И по голове получил и я. Так что тут у меня теперь и свой интерес», — сообщил я. Помолчал немного и продолжил. «Но вмешиваться в эту историю мне не очень хочется». «Мы заплатим, сколько потребуется», – поспешила уверить меня Хлоя. Карп промычал что-то матушке, но весьма нечленораздельно. Похоже, у старшего сына Епифанова в голове больше костей, чем мозгов. «Я берусь за дело и постараюсь найти убийцу вашего мужа». Дверь приоткрылась. В кабинет заглянул наш новый повар. Кажется, Ян Табачник. Он втиснулся внутрь и, крадучись, словно тигр, пересек комнату с подносом в руках. На подносе гордо стоял бокал с пивом. «Вам что-нибудь принести?» – осведомился табачник у Хлои, выставляя передо мной бокал. «Нет, спасибо», – отказалась она. Повар исчез так же тихо, как и появился. «Буду держать вас в курсе всех событий», – пообещал я. «Когда вы намерены приступить?» – ожил Карп. Голосом, кстати, он пошел в отца. «Сейчас позавтракаю и приступлю». Хлоя поднялась из кресла и в сопровождении сына покинула комнату. Я последовал за ними. Карп помог матери одеться. Приоткрыл дверь, пропустил ее вперед. Хлоя задержалась на пороге, обернулась ко мне и сообщила. «Самсона обвиняют в убийстве этой девушки. Я не знаю ее имени. Меня в полиции допрашивали о том, какие отношения были у сына с отцом. Они думают, что Самсон убил Троя?» «Не берите в голову. Полиция имеет привычку заблуждаться», – обнадежил я. Епифановы покинули наш дом. Я запер за ними дверь и проследовал на кухню, где меня дожидался завтрак. Омлет с ветчиной, посыпанный зеленым луком и специями. Изумительного вкуса блюда. Я накинулся на него, забыв про бокал с пивом, оставленный в кабинете на столе. Вспомнил о нем только тогда, когда на тарелке не осталось ни крошки. На кухне появился кубинец. Не говоря ни слова, бросил передо мной свежий выпуск «Санкт-Петропольских ведомостей», развернутый на странице с кричащим заголовком. «Ресторанный босс убит собственным сыном». Подумав, что без пива подобного сорта чтива потреблять трудно, я прогулялся в кабинет. Вернувшись, уткнулся в статью, не забывая прихлебывать напиток. Ничего нового в газете не было, за исключением обстоятельства гибели Троя. Перед смертью его долго били. С таким ожесточением, что опознать труп пришлось личному дантисту Епифанова. От лица осталась кровавая каша, кости переломаны. Картина ужасающая. Жена Троя при виде трупа мужа потеряла сознание, а когда очнулась, 2 часа провела у психиатра. Газетчики в один голос обвиняли в смерти отца Самсона Епифанова. Младший сын, избалованное создание. Отец впервые в жизни позволил себе указать, что ему нужно делать, и Самсон взбесился, накинулся на отца с кулаками, не ведая, что творит. Больше глупости я в жизни своей не читал. Отбросив с отвращением газету в сторону, допил пива и поднялся из-за стола. Пора было поразмыслить над тем, что имеем в наличии, и спланировать, куда двигаться дальше.